Личные встречи тоже способствовали лучшему пониманию. Вел себя с Николаем II и Александрой Федоровной неизменно учтиво, не позволял никаких грубостей, и бестактностей почти не было. Даже царица перестала к нему относиться с отвращением. Царь не знал, что именно благодаря позиции Керенского он и жена весной 1917 года не оказались в каземате Петропавловской крепости. Многие левые тогда и потом за это ратовали. Другие министры, несомненно, уступили бы этим требованиям, но популярный министр юстиции сразу же воспротивился, и та неоправданная жестокость не состоялась. Это была действительная заслуга Керенского. Еще в Царском селе 8 июля Николай Александрович записал: «В составе правительства совершились перемены. Князь Львов ушел, и председателем Совета министров будет Керенский, оставаясь вместе с тем военным и морским министром и взяв управление еще Министерством торговли и промышленности. Этот человек положительно на своем месте в нынешнюю минуту. Чем больше у него будет власти, тем будет лучше». Последний царь и представить не мог, что пройдет чуть больше 3 месяцев, и грозный Керенский, глава правительства, диктатор, и, как можно было заключить из газет, безусловный любимец России, окажется в безысходной ситуации. Хотя в конце октября общественная обстановка совсем не походила на ту, что сложилось в конце февраля, но кое-что и повторилось. Керенского, этого любимца, бросили все. Он оказался в полной изоляции. Власть смело, нагло, бесцеремонно захватили левые радикалы во главе с Лениным и Троцким. Не мог последний монарх знать закулисную изнанку событий. Еще до провала, в начале сентября, выступление верховного главнокомандующего с мая 1917 года генерала Корнилова, обстановка в стране резко дестабилизировалась. 21 августа была занята немцами Рига, а через 4 дня Корнилов двинул войска на Петроград, желая установить диктатуру сильной руки. Этот шаг, предпринятый с тайного согласия Керенского, но в последний момент испугавшегося и бросившего генерала на произвол судьбы, обвинив того в измене, способствовал новому витку антимонархической истерики. Она началась еще раньше, но достигла полного размаха в конце августа. Хотя монархисты никакого отношения к этим событиям не имели, сам Корнилов и не помышлял о реставрации, но это ничего не меняло. Появился повод, реанимировался образ традиционного врага. Газеты захлебывались от возмущения, гласили о заговоре реакционеров, намеревавшихся освободить царя и восстановить его власть. Старались и петроградские чиновники. В конце августа в прессе было помещено сообщение государственного прокурора, гласившее: «Цель заговора – политическая. Заговор возник до отъезда бывшего царя в Тобольск и имел целью неиспровержение существующего и восстановление старого строя». Никаких фактов приведено не было. Да они и не требовались никому. Уверенно писали и говорили о том, что паутина заговора оплела всю Россию, что замешаны бывшие сановники империи и царские родственники. Антимонархическая риторика вновь достигала того накала, который наблюдался в марте-апреле. Начались аресты. Великого князя Павла Александровича, его жены, княгини Полей, великого князя Михаила Александровича и других. «Свобода или смерть?» Главный лозунг момента. Под шумок этой кампании из-под ареста были выпущены все большевики. Они находились под следствием после июльских событий в Петрограде, когда пытались захватить власть. Они сразу же оказались в авангарде борьбы с коронованными убийцами, сделав эту тему козырной картой в борьбе за влияние и власть. Керенский после Корниловской эпопеи недолго находился в оцепенении и очень скоро начал подыгрывать крайне левым, не понимая, что этим лишь усугублял положение. Козни реакционеров искали повсюду, но в первую очередь вокруг царя. Керенским были посланы телеграммы тобольским властям и начальнику отряда с приказом усилить охрану Романовых. Им же был отправлен в Тобольск новый особый комиссар Временного правительства эсер Василий Семенович Панкратов, личный знакомый Керенского, краса и гордость революции. Провел в заключении и в ссылке почти 15 лет. Этот каторжный ценз служил лучшей рекомендацией. Никого не смущало, что наказанию он подвергся за вполне очевидное преступное деяние – убийство полицейского. Но теперь такие поступки ставились в заслугу. Потребность в назначении личного уполномоченного правительства вызывалась, как-то безапелляционно утверждали, интригами и заговорами бывших. С середины августа будоражили страну слухи о деле Хитрово. Эту историю раздули невероятно, хотя потом выяснилось, что она лишь продукт воспаленного воображения. 18 августа Николай II записал в дневнике. Утром на улице появилась Рита Хитрово, приехавшая из Петрограда и побывавшая у Настеньки Гендриковой. Этого было достаточно, чтобы вечером у нее произвели обыск. Черт знает, что такое. На следующий день продолжил. Вследствие вчерашнего происшествия Настенька лишена права прогулок по улицам в течение нескольких дней, а бедная Рита Хитрово должна была выехать обратно с вечерним пароходом. Это было то, что видели и что знали арестованные в губернаторском доме. Справка. Хитрово Маргарита Сергеевна. Годы жизни 1895-1952. Фрейлина высочайшего двора, выпускница Смольного института, сестра милосердия собственного ее величества лазарета в Царском селе. Последовала за царской семьей в Тобольск, но по личному приказу Керенского по приезде была арестована и доставлена под конвоем в Москву. В эмиграции замужем за Эрдели. Похоронена на кладбище Новодивеевского монастыря под Нью-Йорком. Все это представлялось некрасивым и необъяснимым. Но объяснения существовали, а всему эпизоду придали политическое значение. В начале августа Маргарита Сергеевна Хитрово, барышня из хорошей семьи, фрейлина императрицы, ровесница и приятельница великой княжны Ольги Николаевны, по собственной инициативе решила посетить царскую семью в Сибири. Она собиралась скрасить там их страдания. Свое намерение она не скрывала от других, соглашалась передать письма. Таковых набралось почти два десятка. По дороге в Тюмень посылала телеграммы родственникам и знакомым. «Я теперь похудела, так как все переложила в подушку. Население относится отлично, все подготовлено с успехом» и так далее. Естественно, что об экспедиции фрейлины стало известно властям. На имя Кобылинского в Тобольск полетело распоряжение Керенского. Тому предписывалось арестовать Хитрово, отобрать все бумаги и отправить ее под охраной в Москву. Как только Маргарита прибыла в Тобольск, она сразу же отправилась к губернаторской резиденции и встретила на улице графиню Гендрикову, которая, обрадованная, привела к себе в комнату в Корниловском доме. Вскоре пришел доктор Боткин, состоялась непродолжительная беседа. Не прошло и получаса, как явился Кобылинский с несколькими солдатами и объявил, что должен арестовать столичную визитершу. У нее были отобраны все письма, а сама она под конвоем была переправлена в Москву, а позже в Петроград, где провела несколько недель под арестом. Примечание. В Париже в 1920 году, в беседе со следователем Соколовым, имея в виду дело Хитрово, Керенский вынужден был признать, что ничего серьезного тут не было. Если бы царской семье рассказали, что Рита, опасная заговорщица, невольно бы все рассмеялись. Они ее слишком хорошо знали, чтобы поверить в нечто подобное. В истории заточения царской семьи нуждается в прояснении важный сюжет, вокруг которого существует множество спекуляций о заговорах и конспиративной деятельности по освобождению царя. Никогда Николай Александрович не помышлял о побеге. Да к тому же большая семья делала любую подобную акцию в принципе неосуществимой. Вопроса же о возвращении на трон для него не существовало. Зимой 1918 года, когда стало окончательно ясно, что учредительное собрание – фикция, и о нем можно забыть, у арестованных зародилась надежда, что их все-таки вызволят, как говорила Александра Федоровна, хорошие русские люди. Надежда существовала, но она оставалась беспочвенной. Важно подчеркнуть в этой связи, не было организовано ни одной попытки спасти из-под ареста царскую семью. Разговоров об этом было много, в том числе и среди монархистов немало проявлялось и сочувствие. Посылали письма, деньги, передавали приветы, выражали через кого-то преданность. В Тобольск даже добирались некоторые, но реальных действий никто не предпринимал. Потом уже, в эмиграции, создавалось немало легенд, захватывающих повествований о том, как организовывались различные тайные союзы, кто что и как делал, но вот последний момент все срывалось. Приход к власти большевиков Николай II принял спокойно. О том событии узнал почти через 2 недели, но самому факту мало удивился. В стране такой хаос и распад, что рано или поздно должно было нечто подобное случиться. Керенский оказался неспособным сдержать этот натиск и вот поплатился. Судьба конкретных деятелей Временного правительства его не занимала. Болел душой за Россию, понимая, что надежд на скорое выздоровление, на умиротворение становилось все меньше. Теперь для России время хуже, чем времена смуты начала 17 века. Тогда, после разорения, разграбления и кровавой усобицы, нашлись честные и мужественные русские люди, сумевшие объединиться и изгнать врагов. Ну а теперь? Неужели перевелись русские патриоты? Ведь все эти большевики – немецкие агенты и действуют на деньги кайзера. И находятся такие, кто их поддерживает. Вот это больше всего расстраивало. Страшные моральные потрясения ждали впереди. Сразу после наступления нового, 1918 года, который встретили тихо, по-семейному, пришли известия о заключении перемирия с Германией. В письме к сестре Ксении 7 января написал: «Тяжело чрезвычайно жить без известий. Телеграммы, сообщения телеграфных агентств, получаются здесь и продаются на улице не каждый день. А из них узнаешь только о новых ужасах и безобразиях, творящихся в нашей несчастной России. Тошно становится от мысли о том, как должны презирать нас наши союзники. Для меня ночь – лучшая часть суток, по крайней мере, забываешься на время». Прошло еще 1,5 месяца, и узники узнали, что заключен мир с Германией. Царь и царица были потрясены. Николай Александрович назвал это сообщение кошмаром, а Александра Федоровна – позором величайшим. В конце декабря в письме к Анне Александровне Вырубовой у нее прорвалось как стон. «О Боже! Спаси Россию! Этот крик души и днем, и ночью! Все в этом для меня, только не этот постыдный, ужасный мир!» В Тобольске время тянулось невероятно медленно, как на корабле. Шли дни, но почти ничего радостного не случалось. 24 января, в день именин сестры, государь писал Ксении: «Как часто мы проводили этот день вместе всей семьей и при иных обстоятельствах, более счастливых, чем нынешние. Бог даст, и эти пройдут. Я не допускаю мысли, чтобы те ужасы, бедствия и позор, которые окружают нас всех, продолжались долго. Я твердо верю, как и ты, что Господь умилосердится над Россией и умерит страсти в конце концов. Да будет его святая воля. Живем по-прежнему тихо и спокойно и постоянно вспоминаем о дорогой мама и вас, милых». Кругом было темно, свет приходилось зажигать в 3 часа пополудни, и неуютно. На улице стояли сильные морозы, а в помещениях Дома Свободы было очень холодно. Температура в комнатах часто не превышала 80 градусов. Одевали на себя все, что можно было, и почти не снимали валенок. Старались не терять присутствие духа. Занимались, читали и еще разыгрывали небольшие водевили. Известно, по крайней мере, о 8 представлениях, разыгранных в Тобольске. Программы постановок писались Николаем II, режиссировали Жильяр и Гипс, но в обсуждении принимали участие все. Особенно тем увлекались Анастасия, Мария и Алексей, но и другие не остались в стороне. Первое представление состоялось 6 декабря 1917 года. Поставили одноактную комедию Мориса Энекена «Флюиды Джона». Участвовали Алексей, Мария и месье Жильяр. Как записала Александра Федоровна, длилось 20 минут, очень хорошо играли и чрезвычайно занимательно. В свою очередь, государь в дневнике заметил, что много смеху было. В январе решили поставить чеховского медведя. Переписывали роли, обсуждали декорации. 18 января 1918 года государь записал. Начал переписывать пьеску Чехова «Медведь», чтобы выучить ее с Ольгой и Мари. Премьера состоялась 18 февраля. Действующими лицами были Николай Александрович Смирнов и Ольга Попова, а слугу Луку играла Мария. Комментируя это событие, глава семейства записал: «Волнений в начале представления было много, но, кажется, хорошо сошло». Семейное времяпрепровождение, очевидцами которого стали те, кто разделял участь поверженного венценосца, неподдельная любовь и взаимная симпатия искренне умиляли. В один из февральских вечеров генерал Илья Леонидович Татищев, по первому зову, последовавший за Николаем II в ссылку и потом убитый в Екатеринбурге, не удержался и заметил, что он удивлен тем, как тесно сплочена и проникнута любовью семейная жизнь государя. В ответ Николай Александрович сказал: «Если вы, Татищев, который были моим генерал-адъютантом, имели столько случаев составить себе верное суждение о нас, так мало нас знали. Как вы хотите, чтобы мы с государыней могли обижаться тем, что говорят о нас в газетах?» Справка. Татищев Илья Леонидович. Годы жизни 1859-1918. Генерал-адъютант, генерал-лейтенант, личный представитель Николая II при Вильгельме II. Сопровождал царскую семью в Тобольск и Екатеринбург. Там в мае 1918 года был арестован, помещен в тюрьму и расстрелян.